Три часа дня, белёсое небо уже начало темнеть. Вообще, Йона не имел ничего против уличного патрулирования, но после встречи с Нолином ему стало казаться, что мир вступил в опасную фазу. Йона шёл вдоль латунной ограды церкви Адольфа Фредрика. У разверстой могилы собрались одетые в чёрные люди. Над парой надгробий надругались вандалы, разрисовали плиты свастиками. За окном тайского ресторана на улице Улафа Пальме кто-то размахивал руками. Пьяная женщина встала из-за столика и смотрит на Йону. Когда он приблизился, она плюнула на стекло в его сторону. Йон вышел на площадь Хёторгет, где, как всегда, шла торговля овощами и фруктами. Мысли то и дело возвращались к осквернителю могил из Осло. Надо получить из Норвегии череп Суммы и вернуть его на место. Йона не знал, рассказывать ли о случившемся дочери. Люми наверняка разволнуется. Проходя мимо концертного зала, Йона услышал агрессивные выкрики. Кричал какой-то пьяный. Со звоном разбилась бутылка. Йона обернулся и увидел, как зелёные осколки рассыпаются между машинами. А вот группка людей отхлынула от мужчины, который явно под кайфом. Небритый, в потёртой кожаной куртке, светлые волосы, как пакля. Промежности штанин и джинсов потемнели от мочи. На мужчине ни обуви, ни носков. Он порезал ногу, и по тротуару тянутся кровавые следы. Мужчина грязно выругался на женщину, которая поспешила отойти, и теперь спокойно, с высокомерной миной, многозначительно тыкал пальцем собравшихся вокруг людей. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...» Подойдя ближе, Йона увидел за спиной у потерявшего берега мужчины маленькую девочку. На грязном личке испуг, малышка вот-вот заплачет. В такой холод на ней был лишь розовый спортивный костюм. «Давай поедем домой», — девочка осторожно потянула мужчину за рукав куртки. «Раз, два, три...» Мужчина пошатнулся и схватился за столб, чтобы не упасть. Пустой взгляд, зрачки стянуло в булавочную головку. Из узкого носа текут сопли. «Нужна помощь?» — спросил Йона. «Да, помогите, пожалуйста», — заплетающимся языком выговорил мужчина. «Как вам помочь?» «Застрелить тех, на кого я укажу». «А у вас есть оружие?» «Я вам просто покажу, кого». «Ну, хватит», — миролюбиво перебил Йона. «Да ладно, ладно». «У вас есть оружие?» Мужчина указал на парня, остановившегося рядом, и проходившую мимо женщину с коляской. «Папа!» — умоляюще сказала девочка, и он постарался успокоить её. «Не бойся, но мне надо проверить, есть ли у твоего папы оружие». «Ему просто надо отдохнуть», — прошептала девочка. И он велел мужчине положить руки на затылок. Тот послушался. Но, отпустив столб, тут же потерял равновесие и качнулся назад, в тень синего фасада. «Что ты принял?» «Немножко кетамина, немножко спидов, и всё». Йона сел на корточки перед малышкой, отец которой снова начал еле заметно указывать пальцем на прохожих. «Сколько тебе лет?» 6,5. «Как думаешь, сумеешь присмотреть за Мишкой?» «За каким Мишкой?» Йона достал из сумки плюшевого медведя. Перед Рождеством полицейских снабдили такими медвежатами. Раздавать детям, которым приходится несладко, или которые стали свидетелями преступления. Для детей из неблагополучных семей эти мишки часто оказывались единственным рождественским подарком. Девочка не сводила глаз с медвежонка в полосатой кофточке и с большим красным сердцем на груди. «Присмотришь за ним?» — улыбнулся Йона. Девочка что-то застенчиво прошептала. «Можешь взять его себе, если хочешь». «Правда?» «Но медвежонку нужно имя». Йона протянул игрушку девочке. «Соня!» — сказала малышка, крепко обнимая медведя. «Красивое имя». «Маму так звали», — объяснила девочка. «Твоего папу надо отвезти в больницу. Есть кто-нибудь, у кого ты пока можешь пожить?» Девочка кивнула и шепнула что-то медведю на ухо. «Бабушка». Иона вызвал скорую, связался со знакомой из социальной службы и попросил ее отвезти девочку по нужному адресу. Не успел он все объяснить девочке, как подъехала полицейская машина. Синий отсвет скользнул по асфальту. Из машины вылезли двое полицейских в форме. «Иона Линна, ваш шеф связался со мной по рации». «Карлос?» «Он просит вас ответить на звонок». Иона достал телефон и увидел, что звонит Карлос Элиассон, шеф бюро расследований, хотя звонка не слышно. «Прости, что вторгаюсь, но это очень важно», — заговорил Карлос. «С тобой хочет связаться комиссар немецкой полиции, Клара Фишер из Федерального уголовного ведомства. Это срочно». «Зачем?» «Я обещал, что ты поможешь им с предварительным расследованием. В Ростоке, в кемпинге, смертельный случай, вероятно, убийство. Жертва — Фабиан Диссингер, серийный насильник. Его недавно выпустили из тюремной психиатрической лечебницы в Кёльне».